Недалеко от старого служаки находился еще один феномен, встреча с которым никто не ожидал. Ученые, впервые увидевшие его, не поверили глазам. На нескольких гектарах поверхности раскинулось озеро, открытое вакууму космического пространства. На первый взгляд оно казалось совершенно обычным и отличалось лишь своей исключительной чернотой. Совершенно очевидно, это не могло быть водой, и жидкости в таком окружении могли устойчиво существовать лишь тяжелые органические масла или смолы. И действительно, озеро Туанелла было образовано чем-то вроде битума, совершенно твердого вещества. Исключение составляла тонкая поверхностная пленка толщиной менее миллиметра, сохранившая некоторую вязкость. При почти полном отсутствии гравитации потребовалось, должно быть, много лет, возможно, несколько оборотов вокруг Солнца с его согревающими лучами, чтобы сделать озеро таким зеркально гладким. Озеро превратилось в один из главных туристских аттракционов на комете Галлея, пока капитан не положил этому конец.